Думаю, если бы вдруг заговорила, скажем, ваза с фруктами, эффект был бы не столь ошеломляющим. От потрясения мать открыла рот, но не могла произнести ни звука. Отец выглядел удивленным в не меньшей степени. «Я пойду принесу адрес», — воспользовался я моментом, понимая, что мать не успокоится, пока не напишет Джульетте Саммерс. Мать рассеянно кивнула, и я оставил родителей воззрившимися друг на друга в безмолвном удивлении. Убрав посуду, я отправился в гараж и попросил у отца коробку с замочком, где мог бы хранить кое-какие мелочи. Отец явно был настроен вести себя так, как будто ничего особенного не случилось. Он вручил мне увесистый металлический ящик для инструментов с блестящим висячим замком и ключиком. И остаток вечера мы провели за игрой в поезда. Я чувствовал, он понимает, за что я был ему благодарен. В тот же вечер я сел за свое первое письмо к Алисе и продолжал писать его все выходные, исписывая страницу за страницей, выплескивая все, что накопилось. Я рассказал и о стычке с матерью, и о школьных перипетиях, и о том, что мне нравится и не нравится, но больше всего я писал о Стейплфилде, о том, что он значит для меня, и о том, что мать перестала говорить о нем после того, как я нашел фотографию в ее комнате. Я писал, повинуясь душевному порыву, чувствуя, что не должен перечитывать написанное и даже думать о том, что делаю. А потом две недели, которые оказались для меня пыткой, терзался страхами и надеждой, пока, наконец, не пришел ответ, и я понял, что сделал все правильно. Мать так и не сказала мне, написала ли она Джульетте Саммерс. Она вела себя так, словно письма, которые я, возвращаясь из школы, находил на своем столе, материализовались без ее ведома. Иногда мне хотелось сделать шаг, чтобы вернуть ее расположение, но я понимал, стоит мне заговорить с матерью об Алисе, и я уже не смогу остановиться, пока не выложу ей все в мельчайших подробностях. Так что к запретной теме Стейплфилда добавилась еще одна — Алиса. Но теперь я мог писать Алисе, а уж она-то готова была без устали внимать моим рассказам о Стейплфилде, да и казалось обо всем, что было так или иначе связано с моей жизнью. У меня даже возникало ощущение, будто она пишет мне из Стейплфилда, ведь из ее окна открывался пейзаж, который так часто описывала мать, традиционный английский сад с высокими деревьями, а за ним зеленые луга, плавно переходящие в лесистые холмы. Мне хотелось точно знать, где живет Алиса, чтобы найти это место в атласе. Но с самого начала Алиса установила твердые правила. «Джерард, мне необходимо, чтобы ты понял, почему я не хочу говорить о своей жизни до аварии. Я люблю своих родителей, думаю о них постоянно. У меня часто возникает ощущение, будто они совсем рядом и наблюдают за мной. Наверное, это звучит глупо, но чтобы жить дальше, я должна была избавиться от всего, что связывало меня с прошлым, от друзей». От всего, понимаешь? Единственное, что навсегда осталось со мной, это любимая фотография моих родителей. Она сейчас передо мной, на моем столике. Может, это прозвучит странно, но мне кажется, будто я умерла вместе с ними. А потом случилась реинкарнация, и вот я живу на этой земле, но уже совсем другая. Я знала, что если скроюсь под одеялом жалости к себе, то задохнусь. И чтобы сбросить это одеяло, нужно было отшвырнуть все прошлое. Конечно, будь у меня братья и сестры или другие родственники, я была бы лишена выбора. Я бы стала семейным уродом, и вряд ли мне захотелось бы жить дальше. А так я просто девочка, которой для жизни нужно инвалидное кресло. Я не калека, не инвалид, я обыкновенный человек. И могу себя полностью обслуживать. Меня окружают замечательные люди, и они воспринимают меня совершенно нормально. Но долгое время я чувствовала себя очень одинокой. А твои письма все изменили. Они раскрасили мою жизнь новыми красками. И вот я подхожу к самому трудному. Я не хочу называть тебе место, где я живу, потому что... Знаешь, я недавно наблюдала, как по нашему саду шли мальчик и девочка примерно нашего возраста. Они шли, обнявшись, по направлению к лесу. И именно поэтому я не хочу посылать тебе свою фотографию. Начну с того, что у меня просто нет фотографии, хотя главная причина не в этом. И дело не в том, что я безобразно искалечена. На мне, кстати, нет ни одного шрама. Не хочу, потому что на фотографии я была бы в инвалидной коляске, а мне не хочется, чтобы ты видел меня такой. Боюсь, ты станешь меня жалеть. Я очень надеюсь на твое понимание, однако я понимаю, что это нечестно. Мне бы очень хотелось иметь твою фотографию и твоих родителей, и твоего дома, если, конечно, ты не против. А взамен я попытаюсь честно ответить тебе на все вопросы о том, как я выгляжу. Если вдруг случится чудо, я опять встану на ноги, я обязательно пришлю тебе свою фотографию. Но до тех пор я хочу остаться твоим незримым другом. С любовью, Алиса. Постскриптум. Я понимаю, что это нескромно. Но вдруг ты подумаешь, что я вешу 100 килограммов или вся в прыщах. На самом деле я худенькая и совсем не страшная. Постскриптум. Кстати, если уж быть честной до конца, ну, насчет того, что я не хочу присылать тебе фотографию, мне хотелось бы, чтобы ты сам нарисовал в своем воображении мой образ. Тема фотографии была крайне болезненной и для меня. Мысль о том, что Алиса увидит мои торчащие уши и окованные скобками зубы, приводила меня в ужас. Поэтому я поспешил заверить Алису, что мне понятны ее доводы. Это было верно лишь отчасти, и что я сам терпеть не могу фотографироваться, а посему предложил ограничиться словесными портретами. При этом я надеялся, что она не станет задавать провокационные вопросы насчет моих ушей, волос, прыщей, бородавок, коленей, зубов и прочих атрибутов. Я часто ловил себя на мысли о том, что далек от жалости к Алисе и даже забываю об ее инвалидности и сиротстве. Меня почему-то все время мучил контраст между красотой мест, ее окружавших, и унылым пейзажем моей родины, и я страстно мечтал оказаться в таком далеком и манящем Суссексе. Ее письма заставляли меня забыть о том, что она калека. Алиса представлялась мне молодой принцессой, которая живет в собственном поместье, у нее целый штат прислуги, в хорошую погоду ее выводят на прогулку. Разумеется, в доме прекрасная библиотека, потому что о какой бы книге ни зашла речь, оказывалось, Алиса ее уже читала.